красными пальцами, тонкими своими пальцами, отвороты пиджака теребить. «Она-то вообще не грустная», — говорит Маша. «Ты что это все на дверь смотришь?» «Я ничего. Там что, есть кто-нибудь в коридоре?» «Не». Уже давно в келье убрано, а она все возится. «Хватит дрова подкладывать. Жара. Грейтесь!» Она улыбается. Хорошо, что природа не забыла дать ей эту улыбку. Ну что бы она без нее? Бабы у нас в монастыре болтают, что вы пьете сильно. С чего это они? А я почем знаю? Я не пью, Маша. Они жалеют вас. Себя пусть жалеют. Верка пьяных не любит. Это она про меня, что ли? Что вы? Ну, кто там в коридоре? Может быть, кошка? А кто ее знает? Да вы сидите. Это помстилось мне. Я нервная стала. Я словно вижу сквозь дверь. Большая черная кошка медленно идет по темному коридору. Она ступает мягко, бесшумно, презрительно. Дверь закрыта. Маши уже нет. За черными стеклами медленно поднимается луна. Она движется очень заметно. Она приближается. Я сижу боком к окну, но я хорошо вижу, как она плывет по зимнему ночному небу. Это я хорошо вижу. Бледный круг ее движется наискось через все окно. Скоро он достигнет верхней планки. Это какой-то световой эффект. «Калашкина, все шито у тебя белыми нитками. Ты простофиля, Калашкина». А луна добирается до верхней планки и застывает неподвижно. Слегка скосив глаза, я вижу это. Я отчетливо вижу сомкнутые ее губы, лоб. Я поворачиваю голову, и луна уносится в мировое пространство. И уже ничего нет. Только черное стекло. «Кто там?» В коридоре тишина. На дверях Клары Ивановны замок. Свежий наст у порога хрустит и потрескивает сам по себе. «Эй, эге-гей!» Там в поселке свежий наст. Я слышал его сытый скрип. Но нужно еще прожить ночь, чтобы наступило утро. И тогда снова промерзший класс, и Вера теребит отвороты пиджака красными. Не буду ее вызывать. Пусть тревожится. Буду вызывать других. Потом она подойдет. Почему вы меня не вызываете? Вера, скажу я, ты взрослый человек. Ну сколько же можно в прятки играть? Ничего я ей не скажу. Завтра снова учительская. Там некоторые меня недолюбливают, он кичится, а некоторые равнодушны. А может быть, я не знаю их. Я иду с Верой днем мимо домов. Учитель чертов. «Разговоры всякие идут», — сказал мне вчера Шулейкин. И попытался обнять себя правой рукой и посмотрел в меня маленькими глазками и замолк и притаился, пока я сам не расскажу. «О чем это вы?» — удивленно спросил я. А рядом сидела Мария Филипповна, поджав губы, в красном пионерском галстуке, и тоже ждала, что я скажу, чтобы ринуться с проклятиями. Я смотрел на Шулейкина и молчал, и улыбался. Это его всегда очень мучает. «Ну же, Шулейкин, смелей, смелей, говори!» У него даже уши зашевелились, как у гончей, когда она по следу идет. «Смелее, Шулейкин!» А сам молчу. «Калашкина заходит к вам часто. Мы друзья с Машей. А знаете вы, на каком она счету?» «Что?» «Я хочу предупредить вас. Он очень дружелюбен. Она девочка глупая. Ее засекали неоднократно. Как это засекали?» Мария Филипповна засмеялась иронически. Потом я спросил у Виташи: «Послушай, что это Шулейкин плетет?» Виташа поплевал на пол. Шулейкин спал с ней. Потом скандал был. Потом замяли это дело. Она ему не дает теперь. А я-то при чем? А ты его класс ведешь теперь. У него все отличники они были. Раньше он подмигнул мне. А теперь у тебя. Какие же они отличники, когда элементарных вещей... Вот то-то и оно-то. И он засмеялся. Теперь Шулейкин всем будет доказывать, какой ты плохой. Скрипит свежий наст. Кончается воскресенье. И нет никакой луны.